Лукас еще спал. За занавесками вставало ноябрьское утро, сквозь туман просачивались солнечные лучи. Она оглянулась и застала Лукаса за подтягиванием. «Ты спала?» — спросил он. Она завернулась в халат и прижалась лбом к стеклу. «Я заказала тебе завтрак, сейчас они постучатся, я иду собираться». «Это так срочно?» — спросил он, ловя ее за руку и привлекая к себе. Она села на край кровати и запустила пальцы ему в волосы. «Знаешь, что такое башер?» — спросила она. «Звучит знакомо, где-то я, кажется, об этом читал», — проговорил Лукас, морща лоб. «Я не хочу, чтобы мы расставались. София, нас настигает ад, у нас есть только сегодняшний день, нам некуда бежать. Останемся здесь и проживем вдвоем отпущенное нам время». «Нет, я им не подчинюсь, я не пешка на их шахматной доске. Я хочу придумать непредусмотренный ими ход. В гуще невозможного всегда кроется невероятное». «Ты говоришь о чуде. А это не моя епархия. Зато моя». И она встала, чтобы открыть дверь официанту. Подписав счет, она закрыла дверь и сама прикатила столик на колесах на середину спальни. «Теперь я слишком далека от их мыслей, чтобы они могли меня услышать», — сказала она, насыпая в миску хлопья. Потом она опорожнила подряд три пакетика с сахаром. «Ты действительно не хочешь молока?» «Нет, спасибо, с молоком слишком мягко, не хрустит». Глядя в окно на раскинувшийся вдалеке город, она почувствовала, как в душе у нее закипает злость. «Не могу смотреть на окружающие меня стены и знать, что теперь они проживут дольше нас. Меня это бесит». «О, добро пожаловать на землю, София». Лукас встал и удалился в ванную, не до конца закрыв за собой дверь. София задумчиво отодвинула поднос, встала, прошлась по маленькой гостиной, вернулась в спальню, снова прилегла. Ее внимание привлек томик на ночном столике, и она вскочила. «Я знаю одно место!» — крикнула она Лукасу. Он просунул голову в дверь, в спальню повалил пар. «Я знаю множество мест. Я не шучу, Лукас!» «Я тоже!» — задиристо ответил он. «Только в такой позе мне наполовину холодно, наполовину жарко. Между двумя помещениями слишком велика разница температур». «Я знаю одно место на земле, где можно бороться за наше дело». Даже исполненная надежда, она была так печальна, так взволнована, что Лукас встревожился. «Что за место?» — пробасил он. «Истинная крыша мира, священная гора, где существуют и уважают друг друга все верования, гора Синай. Я уверена, что оттуда смогу еще обратиться к моему отцу, и что он, быть может, меня услышит». Лукас посмотрел на время, высвечиваемое дисплеем видеомагнитофона. «Узнай расписание, я одеваюсь». София бросилась к телефону и набрала номер справочной воздушного сообщения. Автомат поклялся, что оператор вот-вот примет ее звонок. Она в нетерпении наблюдала в окно за парящей в небе чайкой. Она догрызла третий ноготь, а ответа все не было. Лукас подошел к ней сзади, обнял и прошептал: «Не меньше 15 часов лета, прибавь к этому 10-часовую разницу во времени. Когда мы прилетим, то даже не сможем проститься в аэропорту. К этому времени нас уже разлучат. Слишком поздно, София. Крыша твоего мира чересчур далеко отсюда». Телефонная трубка легла на место. Она обернулась. Ее взгляд утонул в глубине его глаз. Они впервые обнялись.